Мне эти толчки вовсе не кажутся такими уж осторожными и деликатными, — возразил Ральф. Рука его невольно потянулась к тому месту, в которое не так давно упиралась острие ножа Чарли Пикеринга. Ну, конечно, ужасно, когда вот так человека протыкают ножом. Слава богу, что при тебе оказался газовый баллончик. Ты считаешь, что старина Дор тоже видит ауры? Что некто из того мира приказал ему положить баллончик в карман твоей куртки? Ральф беспомощно пожал плечами. Подобная мысль уже приходила ему в голову, но через некоторое время земля начинала уходить у него из-под ног, потому что если Дорренс поступил именно так, отсюда следовало, что некое бытие, сила или существо знало, что Ральфу потребуется помощь. Этой силе или существу также должно было быть известно, что, во-первых, Ральф в воскресенье отправится в библиотеку. Во-вторых, достаточно теплая погода изменится настолько, что потребуется куртка. В-третьих, какую именно куртку он предпочтет? Другими словами, речь шла о некой силе, обладающей даром предвидения. Мысль, что его могла заметить такая сила, пугала до смерти. Ральф признавал, что в случае с аэрозолем вмешательство, возможно, спасло ему жизнь, но страх все равно перевешивал. «Возможно, — произнес он, — возможно, это нечто действительно использовало Дорренса как мальчика на побегушках, но почему?» «И что нам делать теперь?» — добавила Луиза. Ральф мог только покачать головой. Луиза взглянула на часы, зажатые между фотографиями мужчины в пальто с енотовым воротником и легкомысленного вида молодой девушки, затем потянулась к телефону. «Почти половина четвертого, боже мой!» Ральф прикоснулся к ее руке. «Кому ты собираешься звонить?» «Симоне Кастонье. Сегодня днем я, Симона и Мина собирались отправиться в Ладлоу поиграть в покер, но после всего случившегося старушка-трусишка рискует проиграть последние трусишки». Луиза рассмеялась, а затем мило покраснела. «Просто фигура речи». Не успела женщина снять трубку, как Ральф, прикрыв ладонью ее руку, произнес: «Отправляйся играть в покер, Луиза». «Правда?» Ее взгляд одновременно выражал сомнение и разочарование. «Да». Ральф еще не совсем четко понимал происходящее, но чувствовал, что положение скоро изменится. Луиза говорила, что ее подталкивают. У Ральфа же это ощущение ассоциировалось с течением. Так река несет попавшего в беду в утлые лодчонки. Но он не видел, куда его несет. Берега затянуты черным туманом. И теперь, когда течение ускорялось, он слышал гул порогов, поджидающих впереди. И все же, Ральф, есть и тени. Тени во мгле. Верно. К тому же от этого не становится спокойнее. Может быть, это просто деревья, похожие на когтистые щупальца. Но, с другой стороны, они вполне могут оказаться и когтистыми щупальцами, притворяющимися, что они деревья. До тех пор, пока Ральф не знал ничего наверняка, ему хотелось, чтобы Луиза не оставалась в городе. У него возникло непреодолимое предчувствие, или, возможно, всего лишь надежда, переродившаяся в предчувствии, что доктор номер 3 не сможет последовать за ней в Ладлоу. «Тебе не могут быть известны такие вещи, Ральф». Возможно, и так, но он чувствовал свою правоту и к тому же был убежден, что в мире аур чувствовать и знать означало почти одно и то же. Наверняка Ральф знал только одно. Доктор номер 3 еще не отсек веревочку Луизы. Это Ральф видел собственными глазами, как и радостное здоровое свечение ее молочно-голубой ауры. И все же Ральф не мог избавиться от растущей уверенности, что доктор номер 3, безумец Док, намеревается перерезать веревочку, и, несмотря ни на что, перерезание этой пуповины — смертельный, убийственный акт. «Предположим, ты прав, Ральф. Предположим, он не сможет сегодня добраться до нее в Ладлоу, а завтра, послезавтра, на следующей неделе. Где же решение? Пусть она позвонит своему сыну, этой стерве невестке, и сообщит, что изменила мнение о Ривервью Эстейт и согласна перебраться туда. Ральф не знал. Но ему требовалось время на размышления, и он понимал, что конструктивное раздумье невозможно, если он не будет уверен в полной безопасности Луизы хотя бы временно. «Ральф, опять у тебя растрепанный взгляд». «Какой взгляд?» «Растрепанный». Луиза поправила прическу. «Это слово я использовала для описания мистера Чесса, когда он делал вид, что слушает меня, а на самом деле думал о своей коллекции монет. Я безошибочно узнаю этот взгляд, Ральф. О чем ты думаешь?» «Луиза, когда ты собираешься вернуться с вечеринки с картами?» «Ну, это зависит от ряда причин». «И каких же? Зайдем мы или нет полакомиться с шоколадными пирожными?» Луиза говорила с видом человека, открывающего военную тайну. «Предположим, вы сразу отправитесь домой». «Тогда в 7 или в 7:30. Как только придешь домой, сразу же позвони мне. Ты это сделаешь?» «Да». «Ты хочешь, чтобы я уехала из города, правильно?» «Именно это на самом деле означает твой растрепанный взгляд?» «Ну, ты считаешь, что это отвратительное лысое существо хочет навредить мне, так?» «Я допускаю подобную мысль». «Он может навредить и тебе». «Да, но, насколько мне известно, Луиза, пока он еще не носит ни одной из моих излюбленных вещиц». «Но что?» «До твоего возвращения со мной ничего не случится, вот и все». Ральф, вспомнив ее язвительное замечание по поводу современных мужчин, попытался напустить на себя строгость. «Поезжай играть в карты и предоставь это дело мне. Это приказ». Кэролайн бы в подобных обстоятельствах либо рассмеялась, либо рассердилась от такого подражания требовательным крутым главам семейств из мыльных опер. Луиза, принадлежавшая к абсолютно иной школе женской мысли, лишь кивнула и, по всей видимости, была довольна, предоставив ему право думать и решать за нее. «Хорошо». Она взглянула ему прямо в глаза. «Ральф, ты знаешь, что тебе делать?» «Нет. Пока еще нет». «Хорошо, что ты признаешься хоть в этом». Положив руку ему на плечо, Луиза легонько поцеловала Ральфа в губы. В паху у него разлилось благодатное тепло. «Я поеду в Ладлоу и выиграю $5 в покер у глупых девчонок, а вечером мы поговорим о том, что нам делать дальше». «Договорились?» «Да». Мимолетная улыбка, промелькнувшая скорее в глазах, предполагала, что они смогут не только поговорить, если Ральф отважится. И в этот момент Ральф ощутил себя отчаянным смельчаком, и даже суровый взгляд мистера Чесса не поколебал его решимость.